кто-нибудь из музейного персонала и служащих, кто-нибудь, думающий не только о реквиеме. Кажется, попала в самую точку. Мгновенный колющий взгляд. Он краснеет, хмурится. Потом, будто решившись на что-то, медленно говорит. «Несколько дней назад я еще видел здесь одну женщину».